Глава вторая. На улице уже стемнело, и дождь усилился, превращаясь из легкой мороси в настоящий ливень. Холодные капли барабанили по асфальту, разбиваясь на мелкие брызги, создавая вокруг меня мутную пелену, словно сама природа оплакивала мою судьбу. Я стояла под козырьком подъезда, обхватив себя руками в бессмысленной попытке согреться, не зная, куда идти. Родителей не было в живых. Мама умерла год назад, и Игорь тогда поддерживал меня, был единственным близким человеком, который у меня остался. Воспоминания о том дне нахлынули с новой силой. Серое ноябрьское небо, почти такое же, как сегодня. Кладбище, утопающее в увядших хризантемах. Лица немногочисленных родственников, размытые, словно акварельные пятна под дождем. И мамино лицо, неестественно спокойное, восковое, с застывшей полуулыбкой, которая никогда больше не станет настоящей. Ее любимый темно-синий костюм, который она надевала только по особым случаям. И старинная брошь с аметистом на лацкане, единственное, что осталось от бабушки. Я помнила, как дрожали мои пальцы, когда я поправляла эту брошь в последний раз, чувствуя под пальцами холодный металл и камень, вместо привычного тепла маминого тела. Игорь тогда держал меня за руку, крепко, почти до боли, словно боялся, что если отпустит, я тоже исчезну. Он вытирал мои слезы, когда они все-таки прорвались. Он обнимал меня, скрывая от любопытных глаз, шепча на ухо, что теперь мы одна семья, и он никогда меня не оставит. «Я всегда буду рядом. Всегда. Ты никогда не будешь одна». Его голос тихий и уверенный был единственной опорой в рушащемся мире. Какой горькой иронией теперь звучали эти слова. В тот страшный день Лена тоже была рядом. Говорила: «Я всегда буду с тобой, слышишь? Все, что нужно, только скажи». В ее глазах стояли слезы, и я верила, глупая, наивная, что наша дружба нерушима. Тогда она впервые увидела Игоря не просто как моего парня, а как человека, который реально поддерживает меня в горе. Она смотрела на него с восхищением, благодарила за то, что он рядом со мной. «Береги его», — сказала она мне перед уходом. «Такие мужчины — редкость». Я помнила, как Игорь проводил ее до двери, галантно подавая пальто. Помнила ли я уже тогда тот особый взгляд, которым они обменялись, или придумала его сейчас, пытаясь найти момент, когда все пошло не так? Подруг, кроме Лены, у меня почти не осталось. После замужества Игорь постепенно отсек все мои связи, а я не сопротивлялась, считая, что он просто заботится о нашей семье. Он умел это делать мастерски, не запрещая напрямую, но создавая такие условия, при которых общение становилось невозможным. «Таня? Та, которая постоянно пьет на вечеринках? Не думаю, что тебе стоит с ней видеться». Или «Марина? После того, как она развелась, стала такой озлобленной. Зачем тебе это слушать?» Подобные комментарии, брошенные как бы между прочим, отравляли любую встречу с подругами. Только Лена избежала этой участи. «Лена — другое дело», — говорил Игорь. «Она умная, с ней интересно». Теперь я понимала, что значили эти слова на самом деле. Лена. Мы дружили с первого курса университета. Вместе сдавали экзамены, делились секретами, плакали из-за неудачных романов. Она знала все мои страхи и мечты, видела меня разбитой и счастливой. Ко мне приходила, когда рассталась с первым парнем. Ко мне, когда не сдала важный экзамен и боялась сказать родителям. Мы строили планы на будущее, мечтали жить в соседних домах, чтобы наши дети дружили так же, как мы. Я вспомнила, как 3 месяца назад Лена приехала ко мне в слезах. Очередной разрыв с очередным идеальным мужчиной. Мы сидели на кухне, пили вино, и она жаловалась, что все достойные мужчины уже заняты. «Вот как тебе повезло с Игорем», — говорила она, вытирая слезы. «Надежный, заботливый, успешный. Таких больше не делают». А потом попросила разрешения остаться на ночь. «Не хочу возвращаться в пустую квартиру». Я постелила ей в гостевой комнате, принесла свою любимую пижаму. А утром, уходя на работу, Игорь задержался в прихожей дольше обычного, прощаясь с нами. Не видела ли я уже тогда эти долгие взгляды между ними? Или не хотела видеть? Я достала телефон и вызвала такси. «В гостиницу», — сказала я водителю, когда села в машину. Он равнодушно кивнул и включил музыку, заполняя тишину ненавязчивой мелодией. Пожилой мужчина с усталыми глазами. Он видел за свою карьеру сотни таких, как я, с опухшими от слез глазами, разбитых, потерянных. Очередная семейная драма. Очередная женщина, бегущая от чего-то или кого-то. Я смотрела в окно на проплывающие мимо огни города и не могла поверить, что еще полчаса назад мой мир был привычным и понятным. Дождь превратил город в размытую акварель. Неоновые вывески магазинов, фары машин, окна домов — все сливалось в единый калейдоскоп цветных пятен. Мокрый асфальт отражал эти огни, создавая ощущение, будто машина движется между двух зеркальных миров. Я прислонилась лбом к холодному стеклу, наблюдая, как капли собираются в ручейки и скатываются вниз. Пока машина петляла по вечерним улицам, перед глазами проносились воспоминания нашей с Игорем жизни. Работа менеджером в туристическом агентстве, моя обычная спокойная жизнь. Маленький офис с видом на парк, разговоры с клиентами о далеких странах, чашка кофе на рассвете перед началом рабочего дня. Все эти незначительные, но такие важные мелочи, которые складывались в мозаику моей прежней жизни. Знакомство с Игорем в том самом агентстве. Он пришел покупать тур в Таиланд, а ушел с моим номером телефона. Его уверенная походка, дорогой костюм, небрежно расстегнутая верхняя пуговица рубашки, запах терпкого парфюма. Первый флирт, красивые ухаживания, дорогие рестораны и неожиданные подарки, от которых кружилась голова, букеты, появляющиеся на рабочем столе, комплименты, от которых я краснела. А потом быстрый брак. Слишком быстрый, как теперь понимаю. Свадьба, похожая на постановочную фотосессию для глянцевого журнала, с десятками гостей, которых я даже не знала. Его коллеги, его друзья, его родственники. И почти никого с моей стороны, кроме Лены, мамы и пары коллег. Новая квартира, новая жизнь, которую я считала счастливой. Я вспомнила, как Игорь постепенно убеждал меня бросить работу. Сначала комплиментами «ты достойна большего», потом критикой моего начальства, насмешками над маленькой зарплатой. Его слова звучали в голове, как заезженная пластинка. Мой отец всегда говорил: «Успешный мужчина должен содержать жену. Женщина, которая работает, — признак моей несостоятельности». А я кивала, соглашалась, гордая его заботой. Поверила, отказалась от работы, которая мне нравилась, от независимости, от собственных денег, которыми я могла распоряжаться без отчета, от коллег, с которыми было весело во время обеденных перерывов, от чувства собственной значимости, которое давала реализованная сделка, от всего, что делало меня мной. А что получила взамен? Стерильную квартиру, в которой боялась лишний раз передвинуть вазу, красивое платье, которое надевала только для его корпоративов, жизнь красивой куклы в кукольном домике, где все расставлено по линеечке. Такси подъехало к гостинице. Не роскошной, но опрятной, с неоновой вывеской, мягко светившейся в темноте. Старое трехэтажное здание из красного кирпича с простыми белыми занавесками на окнах. Место, которое не задает лишних вопросов. Я расплатилась и направилась к стеклянным дверям. Молодой администратор за стойкой регистрации, совсем мальчишка с первыми прыщами и робким пушком над верхней губой, даже не поднял глаз, пока оформлял мне номер. Для него я была просто еще одной гостьей, еще одним паспортом и банковской картой. Он не мог знать, что перед ним стоит женщина, чья жизнь только что рассыпалась на осколки. «Одноместный? На сколько ночей?» Его голос звучал так буднично, что это почти вызвало истерический смех. «Насколько ночей? Я не знала, что буду делать через час, не то что завтра. Пока на одну. — ответила я, удивляясь, как ровно звучит мой голос. Номер был маленьким и безликим. Стандартная кровать с белым накрахмаленным до хруста бельем, стол, стул и крошечная ванная комната с потрескавшейся плиткой на полу. Тонкие стены не скрывали звуков. Из соседнего номера доносился приглушенный смех и звуки телевизора. Ничего личного. Ничего, что напоминало бы о доме, и это было к лучшему. Пахло чистящим средством и чем-то безлико гостиничным. На прикроватной тумбочке лежали рекламные буклеты местных ресторанов и такси. Вся жизнь, упакованная в разноцветные глянцевые листовки. Я устало опустилась на кровать, легла, не раздеваясь, и уставилась в потолок, расчерченный тенями от жалюзи. Желтый свет уличного фонаря пробивался в комнату, создавая на стене странные узоры. Слез не было, только тупая, ноющая боль в груди, словно кто-то выжег там дыру, оставив вместо сердца пустоту. Я не знала, что буду делать завтра, через неделю, через месяц. Куда пойду? Кому? У кого попрошу помощи? Конечно, были дальние родственники, тетя Вера в Новосибирске, двоюродная сестра матери в Казани, но мы не общались годами, только поздравительные открытки на Новый год. Что я им скажу? «Здравствуйте, это Света, помните меня? Мой муж изменил мне с моей лучшей подругой. Не приютите ли вы меня?» Нелепо, унизительно, невозможно. Были коллеги с прежней работы, но после 3 лет без общения я даже не знала, кто из них все еще работает там. К тому же я ушла так внезапно, не попрощавшись нормально. Теперь понимаю, что Игорь специально торопил меня, чтобы я не успела завязать прочные отношения ни с кем. Выжженная земля. Так, кажется, называется эта тактика на войне. А Лена? От мысли о ней к горлу подкатила тошнота. Лена, которая знала о моих отношениях с Игорем все. Которая держала меня за руку, когда мы поссорились из-за его ревности. Которая слушала мои сомнения и страхи. Которая видела, как постепенно я из уверенной в себе женщины превращалась в тень и не сказала ни слова. Наоборот, подбадривала, говорила, что я стала женственнее, мягче, что Игорю повезло с такой заботливой женой. Теперь я понимала, что все эти разговоры, все ночные звонки и долгие чаепития были не поддержкой, а разведкой. Она собирала информацию, изучала территорию, готовилась к атаке. А я, наивная дура, распахивала перед ней двери и сердце. Я не знала, как жить дальше в мире, где самые близкие люди могут предать тебя так легко, словно ты ничего не значишь. «Я — никто», — прошептали губы сами по себе, формируя горькую истину, которую я только сегодня начала осознавать. Никто для мужа, для которого я была лишь удобной деталью интерьера, красивой куклой, которую можно показывать гостям и убирать в шкаф, когда она не нужна. Никто для подруги, которая с такой легкостью перешагнула через нашу дружбу 9 лет общих тайн, слез и смеха. Никто даже для самой себя, потому что я давно растворилась в чужих желаниях, забыв, кто я и чего хочу. И тут, наконец, слезы прорвались, горячие, обжигающие, бесконечные. Я плакала, уткнувшись лицом в подушку, содрогаясь всем телом, выплескивая боль, которая переполняла меня. Плакала по маме, которая всегда говорила: «Светочка, не теряй себя, что бы ни случилось». По себе, той, прежней, уверенной и живой. По мечтам о счастливой семье, которые оказались миражом в пустыне. По всему, что потеряла, и потому, что, возможно, никогда не найду. Где-то в глубине еще теплилась надежда, что это просто ночной кошмар, что я проснусь в своей постели, и все будет как прежде. Но холодный свет уличного фонаря, жесткая гостиничная подушка и запах чужого шампуня от белья напоминали: это реальность. Моя новая, страшная реальность.